Гаага, 21 апреля 1882 года. Будь так добр, скажи мне искренно, не знаешь ли ты чего-нибудь о причинах ниже следующего, и не можешь ли ты мне разъяснить это? В конце января, кажется, спустя 14 дней после прибытия сюда, отношение Мууве ко мне вдруг сильно изменилось и стало настолько же неприязненным, насколько дружественным оно было раньше. Я приписал это его недовольству моей работой и до того был обеспокоен и встревожен, что совершенно упал духом и заболел, как я тебе тогда об этом же и писал. Мауве явился тогда ко мне и еще раз заверил, что все устроится, и ободрил меня. Но вот как-то вечером, вскоре после того, он начал со мной говорить снова таким языком, что, казалось, я имею дело с совершенно другим человеком. Я подумал: милый друг, похоже на то, что кто-то тебе влил яд, то есть клевету в ухо. Однако я со своими предположениями все же пребывал еще в потемках, не зная, откуда подул этот ядовитый ветер. Мауве, между прочим, начал отвратительным образом передразнивать мой говор и мои манеры, приговаривая: «Вот какое лицо ты делаешь, вот как ты говоришь». Он умеет это делать очень хорошо. И я должен сказать, это была очень хорошая, но ненавистью начертанная карикатура. При этом он сказал несколько вещей, которые обо мне имеет обыкновение говорить только Терстик. Я спросил его: «Мауве, ты недавно видел Терстига?» «Нет», — ответил Мауве, и мы продолжали беседу. Однако спустя приблизительно 10 минут открылось, что Терстиг был у него как раз в этот же день. Невольно мысль о Терстиге осталась во мне, и я подумал: неужели, уважаемый господин Терстиг, позади всего этого торчите вы? Хотя я тогда ходил на дом к Мауве, Мауве изменился и стал довольно неприветливым. Случалось мне иногда слышать: «Нет дома». Одним словом, налицо были все признаки решительного охлаждения. Я стал ходить все реже и реже, а Мауве и вовсе не являлся ко мне, хотя до меня недалеко. И на разговоры Мауве стал столь же скуп, если так можно сказать, сколь раньше был щедр. Я должен был рисовать гипс, это прежде всего. У меня страшное отвращение к рисованию с гипсов. Но в мастерской у меня висело, конечно, не для того, чтобы с них рисовать, несколько рук и ног. Однажды начал он со мной говорить о гипсах, но так, как не сделал бы этого самый заядлый учитель-академист. Я сдержался. Однако дома я так на это разозлился, что разбил бедные гипсы и выбросил их в ящик с углем. Я подумал: я тогда буду рисовать с гипсов, когда вы станете совсем белыми, и когда уже не будет для рисования ни рук, ни ног живых людей. Мауве же я сказал: друг мой, не говори мне больше о гипсах, они мне невыносимы. В ответ письмецо от Мауве. В течение 2 месяцев он не желает больше обо мне беспокоиться. И 2 эти месяца он обо мне и не беспокоился. Я же, тем не менее, не сидел сложа руки, и хотя действительно не рисовал гипсов, но, должен сказать, именно тогда-то оказался на свободе и работал с большим одушевлением и старанием. Когда истекли приблизительно 2 месяца, я написал ему как-то, поздравляя с окончанием большой картины, которая в это время была им дописана, а затем обменялся с ним несколькими словами на улице. И вот 2 месяца уже давно прошли, а он у меня еще не был. А с Терстигом произошли с тех пор вещи, которые заставили меня сказать Мауве: подадим друг другу руку и не будем питать друг другу ни горечи, ни гнева. Тебе тяжело руководить мной, а мне тяжко принимать твое руководство, так как ты требуешь точного следования всему, что ты говоришь, ибо я не в состоянии этого выполнить. Так что и с твоим руководством, и с моим послушанием кончено. Это, однако, нисколько не уничтожает моей благодарности к тебе. Мауве мне на это ничего не ответил, и я больше его не видал. Сказать Мауве: каждый из нас должен идти своей дорогой, меня побудило то, что я получил уверенность, что Терстиг чересчур уж влиял на Мауве. Это я заметил по самому Терстигу, когда он дал мне понять, что постарается лишить меня денег, которые ты мне посылаешь. Муве и я, мы постараемся покончить с этим. Тео, я человек с ошибками, со страстями, с неудачами, но я не думаю, чтобы я когда-нибудь пытался лишить человека хлеба или отвратить от него друзей. Случалось мне спорить с людьми на словах, но, видишь ли, покушаться из-за разницы в воззрениях на жизнь человека, на это, по-моему, не способен ни один порядочный человек. Это, по меньшей мере, нечестное оружие.